10 минут спустя уже гнал по почти пустой, как в недавнем сне, Кировской. Остановил таксомотор, предъявил шоферу бордовую книжечку, сказал: «Не дорожи, ты мне не нужен, мне в Сокольнике, быстро!» И погнали. Филипп не просто так сидел, осмыслял ситуацию. Как это в лесную школу? С чего? В лесную школу из коминтерновского интерната сплавляют тех, чьи родители оказались врагами. В последнее время часто случается такой уж интернат. Но Фимку-то за что? У него ни отца, ни матери. Сосредоточиться на проблеме мешал страх, все время сбивавший мысли. Филипп сейчас сильно рисковал. А если Шванц рано придет или позвонит? Но Фимка — единственный на всем белом свете, ради кого можно и рискнуть. Вообще-то его звали Серафим. Мать назвала в честь своего родителя — папа. Записывала в ЗАГСе сама, бляхинского мнения не спросила. Они тогда уже поврозь жили. Софья была дура, каких поискать. Вовремя он ее от себя отставил. Не было бы ему с такой женой никакого хода. Во-первых, соцпроисхождение. Во-вторых, дура. Хотел вычеркнуть ее из жизни к чертям. Но когда прознал, что народился сын, ёкнуло что-то. Захотелось посмотреть. Съездил, посмотрел. И вошел в сердце гвоздь. Даже не гвоздь, а шуруп. И нет такой отвертки, чтобы вывинтить. Главное, не хотелось вывинчивать. Сначала уговаривал по-хорошему. Отдай парня. Ему со мной лучше будет, чем с тобой, поповской дочерью. А Софья тихая-тихая, но если упрет, с трактором не сдвинешь. Решил тогда сделать по-другому. Организовал ей высылку, как чуждому элементу, за 101 километр. Расчет был какой? Помыкается среди чужих людей на безденежье. Сама попросит: забери дитё, только дай жить. Он и заберет. Но с условием, чтобы носа не казала. Фимке знать такую мать незачем. Но вышло иначе, проще вышло. Софья на 101-м километре в бараке жилось тяжко, она к такому существованию была непривычная. Первой же зимой померла от пневмонии, хорошо ребенка не застудила. Жалко было дурищу, не сказать как. Филипп даже всплакнул, когда узнал. Забрали было сиротку в собесовский дом малютки, но пробыл там Фимка недолго. Филипп развернул целую операцию. Чистосердечно во всем повинился товарищу Мягкову. Да тот все равно знал, что Бляхин раньше крутил любовь с Поповной. Ну, будет еще один поводок на шею, какая разница? Филипп и без того перед патроном на задних лапах ходил, хвостом вилял. По должности работал он тогда еще у Рогачева, но от того в подобном тонком деле помощи ждать не приходилось. Товарищ Мягков отнесся с сочувствием, все устроил. Тогда как раз геройски погиб мягковский порученец Цигель. Холостой, одинокий. На ночной кубанской дороге обкомовский автомобиль изрешетили волчьей картечью с нескольких обрезов. Еще живому Цигелю насыпали в рот пшеницы, разрезали брюхо, туда тоже напихали, жри. Патрон организовал так, что Фимку, у кого в метрике за место отца стоял прочерк, переписали сыном героя-большевика Абрама Цигеля и определили в самый лучший ВОСП-дом для детей коминтерновцев и партийцев, находящихся на секретной за кордон работе. Хорошее место, очень правильное. Во-первых, уход по высшему разряду, питание, одежда, ни в чем нет нужды. Во-вторых, кузница кадров. Выпускники интерната имени Парижской коммуны, так ВОСП-дом назывался по-официальному, поступали в лучшие вузы и военучилища. И быть им потом, когда войдут в возраст, в государстве на самых первых местах. Все вместе жили и учились, на вроде братьев, будут друг дружку продвигать, как у Бурчуков из пажеского корпуса было, при старом режиме. Чего сам Филипп в жизни не доберет, не достигнет, то сыну достанется. При всякой возможности, если удавалось выкроить хоть 2 часика, Филипп гонял в Сокольники, так что Фима знал родителя всю свою жизнь, сколько себя сознавал, хоть и считал, что это товарищ его геройского отца. Когда подрос, мальчонка часто расспрашивал, каким он был, большевик Абрам Цигель. Приходилось выдумывать, потому что Филипп видал покойника, может, пару раз, и то мельком. С мамашей обошлось проще. Была красавица, вот и фотка с девичьими косами, померла от горя, потерявшая горячо любимого супруга. Коротко и ясно. Зато про страшную гибель липового бати Филипп расписывал в подробностях. Чтоб пацанок с измольства понимал суровость жизни и ненавидел врагов советской власти. Когда Бляхин думал про Фимку, а это бывало часто, под ложечкой делалось тепло, трогательно. Добротный получился парнишка. Неболтливый, сметливый, с хорошей хитрецой. По-немецки лопочет, как на родном. У них власть половина родфронтовцев. Недавно затараторил еще и по-испански. Навезли много республиканских детишек. А ведь 11-й год всего. Способный. Прямо перед опушкой Сокольнического леса Бляхин велел таксисту предъявить документы и переписал себе данные. Теперь никуда не денется. Стой здесь, дожидайся, я скоро. Прошел коротким путем через рощу к зеленому забору. На углу, в самом дальнем и глухом краю широкого интернатовского сада, Филипп когда-то выдернул пару гвоздей, чтобы отодвигалась доска. Тут они с Фимкой обычно и встречались. В урочные-то часы никак не выходило, потому что самая работа. Единственное время, когда Бляхину удавалось вырваться, с 8 до 9 вечера. В ВОСП-доме у ребятишек свободный досуг после ужина, а патрон, как раз покушавший, ложился подремать перед бессонной ночью, здоровье-то неважное. Отлучиться получалось далеко не каждый день, но Фимка в условленное время был на месте всегда. Уж так радовался, если не зря прождал. Никогда в жизни никто Бляхинскому появлению так не радовался. Только Жучка. Но это давно было, в детстве. И потом одно дворняжка и совсем другое родная кровь. Конечно, Филипп старался не с пустыми руками приезжать, а с гостинцем, хоть это было непросто. От Евы много не утаишь. Но сын ждал Филиппа не заради гостинцев. Когда ничего не удавалось привезти, радовался точно так же. Это дорогого стоит. На новой службе с отлучками стало труднее. Только по вторым дням шестидневки, когда все начальство на совещании у наркома, а в прошлый раз вообще не вышло. Филипп переживал, беспокоился, как там малой. Не зря, выходит, беспокоился.